широкая стена особняка Кавати только с внешней стороны казалась неприступной. Я-то знал, как удобно пробираться по еле приметным щелям в кладке, и с удовольствием вспомнил детство, когда летать казалось несбыточной мечтой. Я не решился входить через парадный вход, но мне необходимо было переговорить с кем-нибудь из подруг, поэтому приходилось красться, словно вору, обходить секторы видеокамер, секретки и пройти двух бойцовских псов, сразу накинувшихся на меня с просьбой погладить им пузо. Собственно, это и было самое главное препятствие. К соскучившимся четвероногим присоединились еще трое. Айтян нашлась на качелях. «Когда-то мы и познакомились здесь. Кое-кому сильно не понравилось, что незнакомый мальчик занял их любимое место». «Привет», — громко сказала Ай. Я подходил со спины, да и она не оборачивалась, но, видимо, почувствовала. «Привет», — я присел рядом. Широкая доска на металлической цепи могла вместить и троих. Я хотел было качнуть конструкцию, но ножка девушки удержалась за землю. «У нас с дедушкой был уговор», — начала Ай после неловкой паузы. «Хорошее поведение в обмен на возможность выбирать». «Что выбирать?» «Школу, судьбу, мужа». Ай не смотрела на меня. «Два дня назад он узнал о краже кресла. Мы лишились выбора. Прости», — тихо шепнула она. «Постой, но как же так?» Я был растерян. «Вы же уже в Досекюра». «Нас перевели в Сейджо. В скором времени дедушка объявит имена женихов». Словно пыльным мешком ударила Ай. «Я уверена, он найдет нам достойных людей». Одинокая слезинка Ай потекла по щеке. «Я поговорю с Макото», — двинулся было к дому, но Ай удержала меня на месте. «Дима, дедушка очень хороший», — с жаром шептала она. «Но прошлая война унесла двух его сыновей и большую часть рода. Он боится новой войны, он боится за меня, за Юка, за наших мам. Мы не в силах взять тебя в семью, не в силах защитить. Прости нас». Ай уткнулась лицом в грудь и разревелась. «Значит, дело не в вашем договоре. Рано или поздно вы бы начудачили. Уж я-то вас знаю». Сильнее прижал к себе девушку и поцеловал в макушку головы. «Юка не хочет вставать из постели второй день, но она тоже поймет, что так правильнее. На нас большая ответственность и долг перед родом». Я глубоко вздохнул. Вот бы дело было в горячей Испании, где сбежать из дома с любимым — главная тема любовных романов. В Японии всеми правит долг на пару с традициями. «Тебе лучше уйти», — тихо донеслось. Грустные глаза, быть может, в последний раз взглянули на меня. На этот раз поцелуй вышел дольше, почти в вечность длиной и куда приятней. «Это та беловолосая стерва тебя научила?» — тыкнули в меня кулачком. «Хоть какой-то от нее толк?» — буркнули повторно, но были прерваны еще одним слиянием губ. Прошлое рухнуло за спиной. Враги достали через много лет и отняли все самое ценное, а я ничего не могу поделать. Разве что поехать на родину и попытаться дотянуться до самых главных, а там будь что будет. Жизнь померкла и стала серой, безвкусной, бесполезной. Подходя к дому, автоматически отметил горящий свет в своих окнах. У соседки было наоборот, темно. Подъезд действительно подрихтовали, выправили поручни. На месте моей двери стояла совсем другая, а у меня и ключей-то нет. Я нажал на ручку и толкнул от себя. Оказалось открыто. На моей кровати возле раскрытого конверта в куче бумаг сидела Таня. Знакомый конверт. Тот самый, что дал мне Ода, предлагая выбрать самому, отдавать или нет. Что же, все решилось само. «На нем было мое имя», — Таня провела пальцем по бумаге. «Откуда эта информация у тебя?» Равнодушный, усталый голос, полный застарелой тоски. Словно себя услышал со стороны. «Дали на работе». Я прошел к шкафу, достал объемный спортивный рюкзак и начал аккуратно складывать вещи. Весна в России бывает разная. Пригодится и кофта, и куртка. Мне сказали, ты работаешь грузчиком. А тот дядя на Роллс-Ройсе, прораб? Хмыкнул, переходя к следующей полке. Пара смен белья, рубашки, остальное можно купить на месте. Я возьму фото? Таня показала изображение матери. У меня такого нет. Бери всю папку. Да, еще если мстить соберешься, выучи «Отче наш». Разговор проходил буднично, без сильных эмоций, словно плохую погоду обсуждали. «Зачем?» — подняла бровь Таня. «В монастыре пригодится». «Считаешь, раз ты не смог, то у меня тоже ничего не выйдет?» — едко спросила маркиза, герцогиня. «Кто ее разберет?» «Только в фильмах герой может убить Раджу и выжить». В рюкзак отправилась бритва и ножницы. «В реальности для этого надо быть хотя бы виртуозом». «Куда ты собираешься?» Заёрзала Таня на месте. Любопытство — страшная сила. «Убивать Раджу!» Вздохнул я, подпрыгивая с рюкзаком на плечах. Внутри что-то болталось, неприятно ударяя по спине. Странно. «Ты же не виртуоз!» «А я и не планирую выжить», — сказал я, перебирая вещи повторно. «Я тоже!» Соседка упрямо вздернула носик. Только сейчас заметил ее необычный наряд. Две моих рубашки, одна закрывает топ, вторая вместо юбки. «Ничего не получится», — констатировал я после десятка секунд внимательного разглядывания затейливо сложенных рубашек. Вышло симпатично. «Еще скажи, я слабее тебя». От резкого движения несколько бумаг слетели на пол. «И это тоже», — кивнул, разглядывая флягу, непонятно каким образом оказавшуюся в новом вроде рюкзаке. «Может, в комплекте шла?» «Вот только у меня есть план, а у тебя нет. Как ты собираешься добираться в Россию? Где будешь жить, прятаться? Вот потому тебя примут возле трапа самолета. Ты будешь сопротивляться, не спорю, но результат один — монастырь. Неприятное, скажу тебе, место. Нас лет в 12 водили на экскурсию, вроде как культурная программа. Весь класс был в глубокой депрессии около месяца. Учителя и директора уволили». «Почему?» Робко решилась уточнить Таня. «Место высасывает все силы у одаренных. За каких-то 5 минут ты с ужасом понимаешь, что стал обычным человеком. Нет ощущения собственного всемогущества. Внутри только паника и ужас. Мысли о необратимости процесса. Я запомнил тот день на всю жизнь. Учитель был простолюдином, неспособным на работу с энергией и ничего не чувствовал. Быть может, он был просто дурак. Быть может, мстил за собственную слабость детям». Я на минуту остановился, вызывая воспоминания из младшей школы. Бледные лица детей-аристократов, прижимавшихся друг к другу в поисках хоть какой-то поддержки, и высокая фигура преподавателя впереди колонны. Кажется, он рассказывал историю сооружения, но мы его не слушали, пытаясь обуздать истерику в душе. Ибо недостойно благородным. Впрочем, одна из девочек все же грохнулась в обморок, завершив экзекуцию для всех. «Так что дважды подумай, хочешь ли ты туда?» «Постой!» Девушка вскочила с места и лихорадочно заговорила. «Мы можем помочь друг другу. У меня есть семена дикого леса. Их надо только доставить до места. Ты ветром закинешь их на территорию, и они убьют твоих врагов. Все подумают на мой клан, а ты спокойно уйдешь». «Я могу создать облако природного газа, донести его до поместья врагов и взорвать. Получится вакуумная бомба. И пусть думает на любой огненный клан, мне плевать». Я еще раз померил рюкзак. «Вот теперь все в порядке». «Они почувствуют запах». «Природный газ не имеет запаха». Я собрался уходить, но Таня перегородила путь. «Но почему ты не хочешь помочь мне отомстить?» Снизу вверх на меня просительно смотрели очаровательные голубые глаза. «Наверное, потому что ты приехала забрать мое наследство обманом и убить меня». Я улыбнулся уголком губ. «Разбирайся со своими проблемами сама. Самосовершенствуйся, становись сильнее. Но мой тебе совет — лучше забудь». «Я дам тебе деньги, много денег». «Мне достаточно того, что есть». «Ах ты ж!» Я вытащил из нагрудного кармана рубашки прямоугольник бумажки со ставкой и вслух посетовал. «Забыл обналичить выигрыш». Бумажка отправилась обратно. Таня тут же залезла рукой в мой карман, вытащила бумажку и с торжествующим видом съела. «А теперь?» Она с вызовом посмотрела на меня. Я проверил содержимое кармана и облегченно выдохнул. Ты съела счастливый автобусный билет. Впрочем, удача тебе действительно понадобится. Я перепрятал букмекерскую бумажку, дабы не давать соблазна на вторую попытку. А если так? Таня закусила нижнюю губу и начала расстегивать пуговицы на рубашке. Легкая оплеуха оттолкнула соседку на кровать возле ног. «Тебе должно быть стыдно», — качал я головой. Таня закрыла лицо руками и разревелась. «Ох уж эти девушки!» Я все-таки присел рядом и положил руку ей на плечо. «Время лечит. Ты красивая, сильная. Незачем губить себя в монастыре. Месть — неправильная цель. Забудь прошлое, найди вторую половину. Живи ради мужа, детей, семьи». «Но ты же мстишь!» — всхлипнули в ответ. «А мне нечего терять», — разоткровенничался я, словно на исповеди. «Или перед человеком, о котором точно знаешь, больше не увидитесь. Такое часто бывает со случайными попутчиками. Семьи нет. Сенсей запретил посещать дом и отдает моих девушек замуж другим людям. Ему не нужны мои проблемы. Самое забавное, что наследство мне толком и не нужно. Я бы с удовольствием отказался от него. Да даже тебе бы отдал, только чтобы не досталось моему клану. Вот только оказалось, что и избавиться от него нельзя. Сильным родам урон чести лезть в это дело, слабым страшно ввязываться в драку, а юридически отказ возможен только в 18. Помолчали. «Девушки, те самые, которым ты меня представил?» — взяла слово Таня. «И которые чуть не убили меня взглядом на месте? Брюнетки, длинные волосы, вторая постарше и чуть симпатичней?» «Они обе красавицы», — буркнул я. «Ой, идиот!» В плечо больно ударили кулачком, после чего последовал град несильных ударов. «Идиотище!» — обвинили меня. «Стоп, хватит!» Я активировал доспех, но девушка не успокаивалась. «Придурок! Убить он себя решил! Да они же любят тебя! Ты что, хочешь всю жизнь их покалечить?» — ярилась соседка. «Так их же все равно выдадут за другого», — слегка обескураженно ответил я под таким напором. «Их выдают из-за того, что один идиот не способен самостоятельно решить свои проблемы», — в голос кричали на меня. «И решил сдохнуть, наплевав на всех. У тебя есть год минимум, целый год, чтобы вернуть их себе». «Но ведь помолвка. Они поймут. Не поймут — откупишься. Морды набьешь, заставишь, вынудишь, но не отдашь им своего». Нависала надо мной раскрасневшаяся Таня. «Или ты тряпка, а не мужик?» «Мужик?» — заикнулся я. «Вот и будь мужиком!» — в последний раз гаркнула Таня и довольно присела рядом. «Ты мне жизнь должен!» «В расчете!» — буркнул в ответ. «С тебя еще две рубашки!» «Да легко!» — Таня встала передо мной и медленно начала расстегивать пуговицы. «Кажется, мы договорились спасти мои отношения с девушками!» — смутился я и отвернулся. На голову с легким шелестом упали шелковые рубашки. «Папку я забираю!» — с легкой смешинкой донеслось сквозь ткань. Мягко щелкнула закрываемая дверь. Я скинул с себя рюкзак и завалился на кровать, пытаясь продумать, как же достать врагов и выжить самому. Теперь в уравнении можно было включить Таню. Уж она-то не отстанет, зато из кожи вывернется, но поможет и не предаст. С одной стороны, задача становится объемнее в два раза, но само решение сильно облегчается. В руки сама по себе попала одна из рубашек. Знакомый запах духов рождал образы обнаженной девушки с папкой в руках, что ступает по холодному полу коридора. Да, лучше завтра поработаю, а сейчас 1000 отжиманий и спать.